1 декабря, первого года миссии, пятница, полдень, дом на холме, Люси Даркур, бывший педагог и уже не такая убежденная феминистка. Кажется, в моем лице русская докторша обрела хорошую приятельницу, которой ей здесь раньше явно не хватало. По интеллекту мы были примерно равны. Кроме того, могли считаться коллегами. Нам всегда было что обсудить, и порой дело доходило до горячих споров. Но я уже была совсем не той воинствующей феминисткой, что раньше, и потому в большинстве случаев предпочитала соглашаться со своей начальницей. Первое время, не в силах выговорить ее имя так, как это принято у русских, то есть вместе с отчеством, я обращалась к ней «госпожа Марин», каждый раз видя, как она морщится от такого обращения, пока однажды она не сказала мне: «Знаешь что, милая, все господа остались в Париже, называй меня просто Марина, ладно?» О, это был жест, которого я не могла не оценить. Он означал, что мы с ней равны и лишь условно делимся на начальника и подчиненную. Меня же она называла на русский манер Люсей. Иногда она звала меня немного странно, вот так: «Люськ! А, Люськ!» И при этом задорно, по-доброму улыбалась. И я понимала, что эта суровая женщина относится ко мне тепло и искренне, как к настоящему другу. С тех пор, как мной заинтересовался этот туземец, с которым я так неосмотрительно решила однажды потанцевать, Марина стала откровенно намекать мне на замужество, неизменно наталкиваясь на мой решительный протест. Я вообще не собиралась вступать в семью, именно так я это называла. А уж жить с неграмотным мальчишкой-дикарем — это просто нелепо. Я даже не пыталась представить себе возможные перспективы. Для меня такой союз был за гранью возможного. Однако Марина отчего-то придерживалась другого мнения. Вот и в это утро она снова завела этот щекотливый разговор, которого я бы предпочла избежать. «Пойми, Люся, ты молодая, здоровая женщина», — говорила она, стоя ко мне спиной и перебирая в шкафчике бутылочки и флаконы. «Тебе нужно рожать детей. Никто не сможет убедить меня в том, что рожать детей — мое главное предназначение, которое я просто обязана выполнять», — отвечала я, уже заранее примерно предполагая содержание дальнейшего диалога. В это время мои руки были заняты тем, что проводили влажную уборку, протирая поверхности в нашем докторском кабинете. «А какое же твое предназначение?» Она повернулась и теперь внимательно наблюдала за мной. В ее взгляде явно прослеживалась ирония. «Предназначение — это вздор», — твердо ответил я в полном соответствии со своими феминистскими убеждениями, стараясь только не заходить слишком далеко и не быть чересчур многословной. «Человек вправе строить свою жизнь так, как ему нравится. А я считаю, что как раз это вздор. Жизнь человека непредсказуема, и часто он ничего не может поделать с обстоятельствами. Можно, конечно, пытаться строить жизнь в соответствии со своими взглядами, но не следует забывать, что все мы подвластны воле некоего провидения, которое может разрушить все наши планы и всю нашу жизнь в один миг. Разве с тобой так не произошло?» Этими словами она затронула в моей душе болезненные струнки, напомнив об утраченном, которого мне было все же жаль. Глаза ее смотрели внимательно, пытливо, словно нащупывая во мне то, что приблизило бы мое мировоззрение к ее собственному. Что я могла ей ответить? Мои соратницы не признавали никакой воли провидения. Они говорили, что причины всех бед в самом человеке, и если обстоятельства вокруг него сложились неблагоприятным образом, значит, он сам непроизвольно их создал, дав где-то слабину или сделав что-то неправильно. Но я не создавала этих обстоятельств. Я оказалась здесь случайно. Случайно! Я не могла этого предотвратить. Да-да, со мной произошло невозможное. Но если оно все же произошло, значит, не такое уж оно и невозможное. А если подобное случается, значит, случается и многое другое, пусть и не столь экстраординарное. Так выходит, я шла тропой заблуждений. И, может быть, пора наконец отбросить внушенные идеи и открыться миру во всей своей первозданной беззащитности? Как же это больно и тяжело! Ведь мне придется снова почувствовать себя слабой и сполна осознать, что не все зависит от моей собственной воли. Что же касается предназначения, то об этом надо еще подумать. Но в моем мозгу уже почти сформировалась мысль о том, что в кажущемся хаосе случайностей именно предназначение должно все упорядочивать на свой, плохо мне знакомый манер. Я не успела ничего сказать в ответ на риторический вопрос Марины, Внезапно началась какая-то суета. В коридоре раздались мужские голоса и торопливые шаги. Через мгновение дверь в наш кабинет открылась, и мы обе на некоторое время потеряли дар речи от увиденного зрелища. Перед нами стояли трое, причем все они были крайне возбуждены. Вождь Петрович и русский парень по имени Валера подталкивали впереди себя Марину Жебровскую, которая сама на себя не была похожа, а больше всего она напоминала ведьму, которую только что поймали за непотребным занятием типа полета на метле. Ее волосы неряшливо разметались по плечам, она была бледна, тяжело дышала и смотрела каким-то безумным взглядом. Ко всему прочему, у нее было перевязано плечо, и сквозь повязку алой кляксой проступало кровавое пятно. И было во всем этом нечто такое тревожное, что выбивалось из привычного и размеренного уклада жизни в нашем племени. Правда, пока это было лишь чувство, но как только вождь заговорил, картина стала проясняться. «Обработайте рану, быстро!» — сказал он и пояснил. «Выстрел из арбалета, болт мы уже вытащили». При этом он так смотрел на Жебровскую, что и мне, и докторше стало понятно. Девушка совершила преступление, за что, видимо, и поплатилась. Мы быстро и деловито принялись делать все, что надо, не обращая внимания на брань пациентки. Она с ненавистью, глядя на меня, шипела по-французски, то и дело дергаясь и поскрипывая зубами от боли. «Что, мадемуазель Люси, рада прислуживать русским? А где же весь твой гонорок? Где твоя гордость? Ты у нас теперь доктор, да? А ты не дура? Смотри-ка ты, всех обхитрила. Ходишь теперь такая чистенькая в белом халате. Забыла, как вонючую рыбу чистила. Но ничего, еще будешь в сортирах убирать. Долго ты тут не продержишься, феминистка чертова!» «Закрой рот», — спокойно сказал Петрович, которому надоело это злобное бормотание. Когда мы закончили, вождь позвал нескольких темнокожих туземных женщин из его плотницкой бригады, попросив их увести Жебровскую и присмотреть за ней. Та в конце процедуры уже как-то обмякла, видимо, из-за потери крови, и едва ли представляла опасность. Только когда мы остались в кабинете вчетвером, я заметила, что у Валерия за пояс заткнута плетка-кошка с несколькими хвостами, которая была изобретена в Англии как средство поддержания дисциплины на военных кораблях, а в наше время используется разными извращенцами типа садомазохистских игр. Они что, ее еще и били перед тем, как подстрелить? Я так и застыла с открытым ртом. Моя начальница, проследив за моим взглядом, тоже заметила орудие для истязаний и, нахмурившись, вопросительно глянула на Петровича. Тот брезгливо кивнул в сторону плетки и сказал: «Ошибся я в ней, Витальевна. Жебровской этой, такие дела. Нет, ты только представь, она принесла к нам эту плетку в своей сумке. У девочки странные фантазии. Но самое ужасное в том, что она стала их воплощать здесь, в нашем племени». Он замолчал, хмурясь и задумчиво барабаня пальцами по стене. «Но постой, Петрович», — сказала докторша, быстро переводя взгляд с мужчины на парня и обратно. «Неужели вы за это...» «Нет, что вы, Марина Витальевна!» Тут же поспешно внес ясность юноша. «Она схватилась за мясницкий топорик, собираясь убить Сергея Петровича, а я ее остановил, испугался и выстрелил из арбалета ей в плечо». Тут мы обе непроизвольно ахнули. «Как убить?» Моя начальница расширенными глазами ошарашенно смотрела то на одного, то на другого. «Мне кто-нибудь объяснит, наконец, что там у вас произошло?» Вождь вздохнул и начал рассказывать, как все произошло. «Ты представляешь, она каждый день перед завтраком выбирала из волчиц нескольких провинившихся и устраивала им порку розгами и этой плетью. Мало того, она обзавелась там фаворитками и фаворитами и тоже начала приучать их к этой забаве. Мы и засекли ее за этим занятием». Свой рассказ он закончил словами: «Теперь мы должны ее судить. Сегодня перед обедом общий сбор в столовой. Подобного больше не должно повториться. Никогда!» Немного помолчав, он добавил: «За то, что она совершила, в местной правоприменительной практике есть только два наказания – смертная казнь или изгнание из племени и клана, которое сейчас, в зимнее время, тоже выглядит как разновидность смертной казни – от холода. Но я не хочу ее убивать и думаю, что ей надо дать шанс исправиться, как мы его дали полуафриканкам и тем женщинам клана Лани, которые взбунтовались против наших порядков в первые дни нашей совместной жизни». Моя начальница тряхнула головой и решительно заявила: «Не майся дурью, Петрович! Полуафриканки и лани были наивными детьми природы, которые не знали другого образа жизни, и когда ты его им показал, они с радостью пошли за тобой, то есть всеми нами. А эта Жебровская, все она знала, все понимала, но не могла или не хотела держать в узде сидящих внутри ее демонов. Где гарантия, что она в следующий раз не схватится за нож, топор или что-нибудь еще и не ударит тебя или кого-то из нас в спину? Если ее оставить живых, то, скорее всего, так и будет. Поэтому на суде я буду голосовать за смертную казнь и уверена, что Андрей Викторович с Антоном поддержат меня, а не тебя». Так и получилось. Моя начальница сказала свое слово. Андрей Викторович добавил, что никто и никогда не должен ударить нашему племени в спину. Старый Антон кивнул, и в результате 3 голосами против 1 вожди проголосовали за смертную казнь для преступницы. У меня сердце зашлось от ужаса. Неужели эти жестокие русские прямо здесь и сейчас будут убивать эту несчастную 17-летнюю девушку, к несчастью, сбившуюся со своего истинного пути? Но тут встал Петрович и сказал, что накладывает на этот приговор свое шаманское вето, заменяя смертную казнь изгнанием и откладывая его до весны, когда сойдет снег, зазеленеет трава и запоют птицы. До тех пор преступница будет никто, так как для племени она умерла, обращаться к ней будут «Эй, ты!». А чтобы она даром не ела свой хлеб, ее будут назначать на самые грязные и тяжелые работы. В случае, если поведение изменится к лучшему, и хотя бы 2 вождя из 4 попросят о пересмотре приговора, состоится новый суд, который будет вправе вернуть преступницу в ряды живых. После этих слов шамана меня охватило величайшее облегчение, и я даже расплакалась от счастья. Быть может, эта девочка еще изменит свое поведение, или суровые русские вожди станут чуть добрее. Этот мир и так достаточно жесток, и мы должны сделать его лучше, а не хуже. Александр Михайловский, Юлия Маркова, отцы-основатели. Конец.